Глава 10. Батыр. Есть воспоминания, память о которых не сотрется, как ни три. Даже если время возьмет свое, мозг выключится, удалит с жесткого диска, заблокирует. Они все равно рано или поздно триггернут. Запахами, дежавю, самыми мелкими, незначительными ассоциациями, за которыми на самом деле и стоит наше восприятие мира. Нет, мы помним не предметы, явления, действия, обстоятельства и факты. Мы помним наши воспоминания о них. Свои эмоции вспоминаем, чувства, впечатления. Вот что есть жизнь. Иногда, когда я думаю об этом слишком долго, мне кажется, что и реальности-то вовсе нет. Скажем, если кто-то изобретет программу, которая способна создавать нам впечатления без включения рецепторов, то можно ограничить свою жизнь 4 стенами. А пока мы ходим, тыкаемся, ошибаемся и спотыкаемся, как слепые котята. И типа так живем свою жизнь. Диана была моим воспоминанием, тем, которое не сотрется, как ни три. Ярким, свежим, чистым, бьющим под дых. Возможно, я бы так не чувствовал исключительности этой девочки тогда, если бы моя жизнь была бы более-менее ровной, чистой и понятной. Но она вторглась в нее, ворвалась с разбегу в тот момент, когда там была только чернуха, порнуха и бытовуха. Продажные тёлки, сумасшедшие гонки, нелепые бандитские разборки, левые шальные деньги, алкоголь, пистолеты и ножи. Я жил одним днем и не знал, что будет дальше. Меня называли гулящим, ветреным, проблемным, неблагодарным. А я просто бежал от семьи, которая всегда воспринималась чужой, от псевдомира благополучия и стабильности, который все время меня тыкали, как котенка в дерьмо. Будь благодарен, цени. Сколько для тебя сделали, ты ничтожество. И я бежал от этого благополучия. С одной стороны, злорадно хотел потрепать им нервы, с другой что-то доказать, а может, внимание привлечь. Сейчас-то сложно сказать и признаться. Слишком много времени прошло. Была весна, цвела сирень. Уже начало туповатое в этом воспоминании, сам понимаю. Но вот такое оно. С запахом мая, свежести и фиолетового. С ее цокотом каблуков, с копной русых волос, с переливами, от которых я сразу сошел с ума. Я помню тот день. Очередная баба после пьяного кутежа. Мы проснулись голыми на полу в 6 утра. Вернее, я бы спал и спал, но она растолкала. А таз, зачет проспала. Нужно успеть в универ. Я бы, наверное, послал при любом другом раскладе, но учеба святое. Короче, самому смешно сейчас думать, что же побудило меня подвести бабу, которую я совершенно точно не собирался видеть во второй раз. А может, это судьба послала, чтобы потом вот так жестко надругаться. Я пил ужасающий на вкус прогорклый кофе из соседнего супермаркета, успев уже спровадить шмару. Она впорхнула в мой май. Свежая, улыбающаяся, красивая. И такая чистая. Я помню, как мой нелепый мир раскололся на две части. Помню, как сжималось сердце. Помню, как дико тарабанил пульс. Когда я, помятый и нелепый, выскочил из машины, чтобы найти любой повод на свете и познакомиться, пошел дождь. Это мир надо мной смеялся. А может, посылал сигнал ей. Беги от него, девочка. Худо с ним будет. Диана была моей единственной любовью. Никогда и никому я такие чувства не испытывал, и после не испытаю. Она, может, и не знала, как действовала на меня своей улыбкой. И я ведь понимал, что не отпущу. Что слишком вкусная она, слишком залипательная, вызывающая зависимость. Я хотела сделать ее своей. Она и была моя. Первый поцелуй, первые прикосновения. Нежно хотел с ней. Осторожно, почти сакрально. Эта девочка познала бы со мной порог, но позже. А сначала я стану чуточку лучше от того, как ее тонкие пальчики меня трогают. Как она дрожит в моих руках. Как красиво загибаются ее ресницы, когда она жмурится, Какие сладкие у нее губы, когда она целует. И какие они красные от того, что она волнуется, возбуждается и кусает их. Я ее любил. Не признавался. Стыдно было, но любил. И она, кажись, любила. Мудак Джалил появился на нашем пути совершенно случайно. Отец в очередной раз решил наладить мосты с блудным сыном и послал своего отличника. Тот приехал к квартире, которую я снимал. Сам не знаю, откуда у Джалила был мой адрес, но... Когда он увидел Ди, выходящую из моей машины, его лицо перекосилось. Я ни с чем не перепутал бы этот взгляд. И никогда его не забуду. Это взгляд желания. Он ее хотел, хотел себе. Странно, тогда мне показалось, что ей на него плевать. А ведь я узнал потом, что он выследил, где она учится, и начал сначала нелепые разведманёвры, а потом и вовсе перешел к наступлению. Навязчивое ухаживание, нелепые совпадения. Я бы мог над ним посмеяться, если бы... Если бы в один прекрасный день она не сказала мне, глядя в лицо, хладнокровно и жестко: «Я буду с ним. Ты мне не пара. Он сделал предложение, а ты последний, с кем я свяжусь». Я не верил, идиот. Унижался, на свадьбу ее приперся. Все думал, что она передумает. Любовь делает тебя жалким слабаком. И я был именно таким. А потом переродился и стал другим человеком. Таким, каким меня всегда хотела видеть Луиза. Жесткий, черствый. Такой, чтобы было за что покритиковать. Она тоже смеялась мне в лицо, говоря, что Диана, разумеется, выбрала того, кто перспективнее и интереснее. «Ты бандюган, а Джалильчик молодец». И вот спустя годы она смотрит на меня своими красивейшими глазами в слезах и говорит, что сделала это мне назло. Чтобы больнее, за то, что изменил. Изменил. Как нелепо это звучит. Я ведь понимаю, что вся грязь до, которую я всегда старался от нее скрыть, осталась в прошлом после того, как появилась она. Я дышать не могу без мыслей о Ди. Какие другие? Какие фото? Думал, запретил себе вспоминать, анализировать. А думал. Сука, которая с ней училась, сделала эти фото до того, как я встретил Ди. Но зачем? Я бы все равно с ней не был. У нас с самого начала все было предельно ясно. Одна ночь, никаких обязательств. Так в чем же дело? Подкупили? Решила поднагадить от зависти сама? Хватит, Батыр. Это не имеет значения. Диана не твоя женщина. Не твоя. И тебя тянет к ней. Нет ничего соблазнительнее желанной, беспомощной женщины, которая когда-то оступилась. Именно потому, что ты можешь стать для нее в равной степени спасением и наказанием. Я хочу Диану. Хочу ее стонов, хочу ее дикости. Хочу увидеть в ней женщину, которую должен был раскрыть в ней я. И раз судьба мне послала щедрый подарок встретить ее снова, я им воспользуюсь. Диана умная и должна понять, что сопротивление и неповиновение в ее случае нелепо и бессмысленно. Хочу ее покорности, хочу ее безотказности. Хочу и получу. Я плохой? Да. И не стоит от меня ожидать ничего хорошего.